«Пусть меньше пьют в селах!» — повысил голос губернатор. «А то в Лорино до чего дошло! Один напился и дом у соседа спалил. Самогонку повсеместно гонят. Пусть милиция не дремлет, это всех касается!» Губернатор сел на своего конька. «Гнать это всюду пьяниц нужно, а мы либерализм разводим. Я еще раз говорю, с пьянством беспощадно боритесь. Денег нет, задолженность по зарплате, лекарств не купишь. Прилетели неделю назад в Амалон, а там все в повалку пьяные. А у вас в Лавренте 10-летнюю девочку так и не откачали. С пеленок стали пить. У нас детский дом в численности в 5 раз увеличился. Это ж сколько родителей пьяниц развелось. К нахлебничеству привыкли. Все дай, дай, а работать никто не привык». Лицо у губернатора стало пунцовым. Он чуть помолчал, перевел дух. В голове у него все перемешалось, и он уже не знал, на какой проблеме выплеснул свой гнев. «Валентина Григорьевна, назовите, какие суммы пойдут в районы, и чтобы фонд экономического развития отправили немедленно. А Гаврюшенко первому скажите, сколько ему, а то он никак не дождется. И это мне нравится. А насчет пить, так по всей России еще больше пьют, если сам президент с моста упал». Вновь все рассмеялись. «Какое твое дело насчет президента?» — сквозь смех сказал губернатор. «Ему говорят, чтобы он народ от пьянки воспитывал, а он президента решил критиковать. Демократ нашелся». «Я не демократ, я не критикую. Я просто констатирую факт». «Ну ладно, ты с ним не пил. Читайте, Валентина Григорьевна». Последовало длинное перечисление районов, цифр, кому сколько и куда будут в начале недели переведены средства. Всякий раз, называя район, заместитель губернатора по экономике Валентина Ивановна Минеева говорила общую сумму средств и сумму, необходимую срочно направить в фонд. Все из присутствующих на селекторном совещании, как в окружном центре, так и в районах, хорошо знали, что фонд губернаторский, и средства шли в его личное распоряжение. Позже Валентина Ивановна стала говорить о ценах. Губернатору надоело перечисление всяких рублей. Он прервал Минееву. «Цены сбросите по факсу во все районы. Так они все равно ничего не запомнят. Я всем в заключение хочу сказать, чтобы все произвели замеры остатков топлива. Это касается и угля, и дизельного топлива. Насчет солярки цену мы говорили. И никому, имею в виду сторонним организациям, ни грамма. А то мне уже доложили, что в Анадырском районе 300 тонн солярки по дешевке старателям продали. Разберусь, всех накажу, не посмотрю, что ты Гаврюшенко». «Такого у нас нет, Александр Викторович, я ответственно заявляю. Мы по дешевке никогда не продаем». «Проверим», — смеясь заключил губернатор. «Всем до очередного свидания. Наводите порядок в районах, чтобы толк во всем был. Гаврюшенко будет у меня на особом контроле, чтобы не критиковал президента». Вновь все рассмеялись в тесной комнатке. Уже после селекторной, выходя на улицу, Назаров с горечью и пренебрежением подумал о всех, кто участвовал в селекторной связи. Обычные тараканы —